Гости аж вспотели от наклевывающихся перспектив и затараторили аж в 4 голоса, старательно убеждая нас в том, что ни о чем подобном даже и помыслить не могли. Лакеем, конечно же, не поверил и не постеснялся это показать. Вы имеете полное право думать все, что угодно, но выбирать будущее для жертв собственной похоти вам все равно придется. Причем только из тех вариантов, которые я сейчас перечислю. Пауза, во время которой ходатай, кажется, даже не дышали, показалась слишком длинной даже мне, но в какой-то момент все-таки закончилась. Первый действенен, но слишком примитивен. Если я дождусь выздоровления недоумков, воспользуюсь своим правом вызвать их на дуэль и убью, естественно, пролив свет на причины их внезапного исчезновения для всего населения империи, то их ровесники забудут об этом от силы через месяц. Второй, объявление оступившихся теми, кого нет, устраивает меня процентов на 60, ибо не добавит ничего нового к тому, что я уже сделал для правильного воспитания подрастающего поколения своих сограждан. А третий куда интереснее двух первых, вместе взятых. Оступившиеся мальчишки открыто продемонстрируют свою гражданскую позицию и поддержат решение цесаревича Милослава перевестись в военный вуз. То есть, вместо того, чтобы впустую прожигать жизнь на всевозможных гулянках, сделают все, чтобы, в конечном итоге, превратиться в еще несколько прочных кирпичиков в незыблемом фундаменте родной и любимой отчизны. В смысле, после окончания своих академий отправиться по месту распределения и лет 10 послужат государству, в котором родились и живут. Ну, и каким будет ваше решение? Последнее предложение Ярик произнес так же бесстрастно, как и весь этот монолог. Однако от этих слов почему-то ощутимо пахнуло кровью, и ходатай почувствовали это куда сильнее меня. Поэтому встали и сложились чуть ли не в поясном поклоне. Мы искренне благодарим вас за проявленное великодушие и выбираем третий вариант. В салон жути я забралась порядком одуревшей и под сильнейшим впечатлением от беседы между императором, Анной Николаевной Лаки, который состоялся после ухода ходатаев. Для меня, еще в недавнем прошлом обычной мещанки из заштатного городка не самой значимой планеты огромного государства, даже само присутствие при разговорах такого уровня было приличным стрессом. А тут приходилось не только игнорировать плохо скрываемое недовольство самодержца и вслушиваться в обсуждение не самых чистых тайн его семьи, но и высказывать свое мнение. В общем, падая на заднее сиденье салона, я рассчитывала закрыть глаза и хоть немного расслабиться. Ага, как бы не так, Романова взглядом отправила забаву в правое переднее кресло, а сама села рядом со мной, накрыла рукой мою ладонь и ласково сжала пальцы. «Даш, я понимаю, что эта разборка получилась не очень красивой, но так было надо. Мне, Татьяне и нашим детям. Без вашей помощи я не смогла бы загнать мужа в абсолютно безвыходное положение. А значит, он, вероятнее всего, оставил бы сыновей тут, на Белогорье, что сохранило бы им возможность постоянного общения между собой и с ублюдочной свитой. Зато вариант, который мы продавили, практически идеален. Начальник Синежской академии ИСП, в которую улетит Милослав, в принципе не умеет делать курсантам поблажки и не гнется даже под давлением Петра, а начальника Иркутской академии планетарного десанта, в которую попадет Леонид, вообще заслужил прозвище Чертас-2. В общем, прошу прощения, и с меня причитается. Посмотрев на ситуацию под новым углом зрения, я влезла в архив, заново пересмотрела несколько чем-то запомнившихся фрагментов и неожиданно поняла, что Ярик с самого начала беседы чуть заметно подыгрывал императрице. Для того, чтобы убедиться в правильности своих выводов, отправила ей коротенькое сообщение. «А наш-то силен, верно?» На что получила ответ, заставивший задуматься. «Я с ним не расплачусь». Пока мы с ней болтали, жуть долетела до дому и зависла над транспортной плитой. А когда доехала до ангара, Логачев попросил нас, дам, выметаться, и заявил, что слетает к остальным с Полохом, дабы выяснить, как они там без нас, залить в их утк новые тренировочные программы и т.д. Мы, естественно, повиновались, поднялись к бассейну, быстренько переоделись и попрыгали в воду к веселящейся компании. А через пару минут, чудом запятнав Ульяну, я вдруг заметила какую-то странную тень в ее глазах. Прерывать игру, само собой, я даже не подумала, металась по бассейну до тех пор, пока хватало сил, и отрывалась до потери пульса. Зато, выбравшись из воды, изобразила запредельную усталость, повисла на телепневой и направила ее к двухместному лежаку. А для того, чтобы она не смогла сбежать при всем желании, Сначала обняла за талию и закинула колено на бедро, а уже потом отправила в личку сообщение с требованием рассказывать. Судя по скорости, с которой прилетел ответ, страдать в одиночестве ей надоело еще в прошлой жизни. Нарисовались мои бывшие родственнички. Написали, что до сих пор искренне не понимаю причин, вынудивших меня выйти из рода, рассказали о ряде шагов, которые они, вроде как, предприняли для того, чтобы найти и наказать всех, кто причастен к похищению, перепродаже и убийству Ксении, а потом попросили не забывать, что в наших жилах течет одна и та же кровь. Ну, а ты, как минимум половина рассказанного наглая ложь. Я разговаривала с главами тех ЧВК, с которыми, якобы, уже заключены некие договоренности, и на 100% уверена, что ни на какой аджман боевые группы этих компаний не полетят ни за какие деньги. Объяснять ей мотивы, побудившие родственничков нарисоваться именно сейчас, было бессмысленно. Ульяна знала о нравах, царящих в высшем свете, в разы больше меня. Поэтому я закрыла глаза, чтобы подобрать слова, способные хотя бы смягчить очередное разочарование, и получила следующее сообщение. «Зато у меня есть вы, вечно занятые проблемами вселенского масштаба», радостно подхватила я, надеясь, что эта провокация заставит ее броситься нам на защиту и отвлечет от грустных мыслей, и недооценила ее аналитические способности. «Хочешь, чтобы я начала вас хвалить и, заболтавшись, забыла об этих уродах?» Я покаянно вздохнула и, подумав, расстроенно выпятила нижнюю губу. Ульяна хихикнула, провернулась в моих объятиях и хитро прищурила глаза, в которых заискрились смешинки. «Не расстраивайся, на самом деле все это было игрой, которая коварно заманивала тебя в ловушку, потому что одна умная, добрая, понимающая, но очень занятая персона спихнула тебя на Шереметьевых и вечно летает где-то в горних высях», уточнила я. «Ага, есть куда более простой способ вернуть меня на землю. Достаточно сказать или написать, что ты ужасно соскучилась». Дав волю угрызениям совести и густо покраснев, написала я, а потом добавила, уже вслух: «В общем, сегодня я ночую у тебя. Мои надежды на то, что эта отлучка Ярика будет последней, накрылись медным тазом в начале третьего, буквально через четверть часа после возвращения домой он вдруг поплыл взглядом, затем как-то уж очень нехорошо прищурился, ответил на полученное сообщение и озвучил не самое приятное известие. Встряли зуб и леший». «Как именно?» – встревоженно выдохнула Лиска. «Княжна Аргутинская Долгорукая прилетела за ними ни свет ни заря и забрала в загородное имение. Погонять по озеру на новых аквабайках, позагорать и все такое. До обеда все было прекрасно. Толпа восторженных красоток, дорвавшихся до сполохов, предвосхищала любые их желания и не давала заскучать. А потом к ним прилетел младший брат княжны в компании еще трех таких же обалдуев. Один из них узнал в девушке, сидящей на колене у Лешки, свою невесту и приревновал. Вызывать его на дуэль побоялся, поэтому отвел ее за угол дома, вроде как просто поговорить, а потом вырубил ударом ноги в голову. И вместе с друзьями, кстати, оказавшимися под какой-то хитрой наркотой, начал месить ее ногами. «Ваши кого-нибудь убили?» – перебила его Романова. «Нет, но поломали прилично, всех четверых». А потом оказалось, что один из этих уродов, еще будучи в сознании, написал отцу, что его убивают. «И кто у него отец?» – вкратчиво поинтересовалась Белкина. «Первый заместитель главного военного прокурора, генерал-майор юстиции князь Ухтомский Евгений Борисович. Угу, если этот дурачок имел глупость попытаться задержать твоих парней, то он очень крупно попал, ведь вы, сполохи, вне его юрисдикции», — оскалилась императрица. «Он притащил с собой ведомственную ГБР-1, бойцы которой сходу открыли огонь парализующими иглами и вырубили зуба, а озверевший леший положил всю группу уксами, и как следует отпинал этого вашего князя, который оказался в гражданке. Если ты все еще тут только потому, что не хочешь оставлять нас с Татьяной без присмотра, то бери Ульяну, всех оставшихся парней, два хищника и отправляйся подтверждать репутацию сполохов», практически приказала ему Анна Николаевна, после чего хищно ощерилась. «А я порадую Петра, сообщив, что Ухтомский, наконец, подставился». Как я и предполагала, одним сообщением Романова не ограничилась. Связавшись с мужем, сначала пересказала все, что узнала от Ярика, а потом приняла пусть и опосредованное, но очень активное участие в восстановлении справедливости. «Да, мы с девчонками слышали только половину их разговора. зато держали руку на пульсе происходящего и не дергались. С того момента, как Логачев кинул на большой голоэкран игровой комнаты картинку с фронтальной камеры второго хищника, стало совсем хорошо. Мы по достоинству оценили фантастически красивое падение его жути к месту уже начавшихся разборок между двумя влиятельнейшими политическими фракциями империи, погордились нашими парнями, с грацией атакующих носорогов, вломившимися в толпу высокопоставленных чиновников, и забыли обо всем на свете, услышав негромкий, но очень грозный рык Ярика, остановившегося перед Ухтомским и уставившегося ему в глаза. «Что за бардак вы тут устроили?» Четверо уродов, находившихся под воздействием наркотических веществ, напали на гостью хозяйки этого дома и избили ее до полусмерти. Это преступление, и вы, первый заместитель главного военного прокурора, не могли этого не понимать. Однако вместо того, чтобы совершить ряд действий, предписываемых нормами хорошо знакомого вам процессуального права, приказали бойцам группы быстрого реагирования атаковать и парализовать защитников пострадавшей. Вы считаете, что вас и вашего ублюдочного сына такие мелочи не касаются, и хотите войны? Так скажите это мне в лицо, и мы, сполохи, быстренько помножим на ноли вас, и его, и всех тех, кто считает себя выше законов империи. Князь, конечно же, попытался объясниться, но Логачева не впечатлил. Что за детский лепет? Как можете вы, генерал-майор юстиции, оперировать отговорками вроде «я не знал и был в состоянии аффекта»? С недавних пор моих парней знает в лицо вся империя, а записи их тактических комплексов позволяют определить длительность временного промежутка между потерей сознания вашего сына и вашим появлением в этом имении – 24 минуты 46 секунд. Вывод напрашивается сам собой. Вы прекрасно знали, с кем придется иметь дело, поэтому приказали своим бойцам атаковать без предупреждения, а теперь лжете, глядя мне в глаза. Все, Ухтомский спекся. Довольно воскликнула императрица, явно увидев во взгляде князя куда больше, чем я. Потом заявила, что дальше смотреть неинтересно, перебралась к терминалу ВСД, вывела меню на голоэкран, растянула его в квадрат со стороной в добрый метр и повернулась к нам. «Я собираюсь подобрать хороший, а главное, нужный подарок, но знаю Лаки в разы хуже вас. Поможете?» 1 ГБР, группа быстрого реагирования, глава 15, Ярослав Логачев, 13 июля 2352 года поехал. Судя по количеству и особенностям сигнатур военных кораблей, совместные учения ВКС Халифата и Амировских рейдовых в самом разгаре, буркнула Телепнева, услышав шелест открывающихся дверей лифта. Небось, засеяли МАЗ с детекторами все низкие орбиты вокруг столицы крупнейших городов континента. Падая в свое кресло, угрюмо поинтересовался я. Ага, но я притерлась к садящемуся тяжелому грузовику, так что в данный момент мы висим на стояночных антигравах в 12 километрах от родового гнездышка Хилалов. Ульяна А, подключившись к пилотскому интерфейсу и МДР, а затем оглядевшись в пространстве, многозначительно протянул я. Мы ничем не рисковали. Сеть из датчиков была дискретнее некуда, грузовик фонил убитыми движками на всю систему, а в непосредственной близости от нас не наблюдалось ни одного военного борта. Убедившись, что шелест висит на стояночных антигравах в густом лесу между тремя вековыми соснами, и в него никто не влетит даже при всем желании, я свернул картинку в три и добавил в голос холодка. «Ты великолепный пилот, но твои навыки затачивались только на тренажерах и в учебных поединках. Реальная жизнь в разы коварнее и подлее всего того, к чему ты привыкла. Поэтому будь любезна выполнять мои распоряжения предельно точно, или я перестану тебе доверять». Ведьма, успевшая развернуться вместе с креслом лицом ко мне, пошла красными пятнами, а пиктограмма частоты ее сердечных сокращений в командном окне моей державы тревожно замигала алым. «Я все поняла, и больше тебя не разочарую. Даю слово. Чисто теоретически я, как командир, должен был изобразить каменное лицо и отослать провинившуюся подчиненную куда подальше, дабы ее как следует пробрало. Но, увидев в глазах Ульяны дикую смесь из искреннего раскаяния, дикого страха потерять мое доверие и чего-то там еще, а затем заметив, что ее начало колотить, и сообразив, что основательно перестарался, я постарался хоть немного сгладить произведенный эффект. «Я понимаю, что ты хотела дать мне поспать лишние полчаса, но мы в рейде на вражеской территории, где любая, даже самая мелкая ошибка, может привести к гибели тех, к кто тебе дорог, и я просто не мог не обратить на это внимания. Если хочешь, мы побеседуем на эту и любые другие темы после того, как вернемся на рубеж. А пока задвинь, пожалуйста, все переживания куда подальше и прими боевой коктейль. Ты мне нужна в полном адеквате». Телепнева повиновалась и превратилась в ведьму, спокойную, непоколебимо уверенную в себе женщину-пилота, готовую в любой момент ХМ начать отжигать, как боженька. Да, только внешне. Но в данный момент меня это устраивало, поэтому, немного расслабившись, я подключился к системе оповещения и объявил 30-минутную готовность к началу визита к уродам, некогда похитившим Дашу с рубежа и продавшим ее главе торгового дома Аиша. Кстати, родовое гнездышко этого небольшого, но довольно известного клана Людоловов располагалось в крайне живописном месте и днем, с высоты птичьего полета, когда-то должно было казаться полумесяцем, решившим прервать свой путь по ночному небу, чтобы немного отдохнуть на берегу чертовски красивого озера. Увы, за десятилетия вольного допиливания первоначального проекта десяток уродских пристроек к основному зданию и россыпь разнокалиберных вспомогательных строений, разбросанных по огромной территории, превратили неплохую, в общем-то, задумку невесть во что. В результате с орбиты этот шедевр архитектуры стал напоминать кучу мусора, сметенную к воде неряшливой хозяйкой. Впрочем, пятиэтажный особняк старшей ветви рода с широченными окнами, традиционным центральным двором, арками вокруг него и фонтаном посередине, построенный еще до начала последней войны, был просто подарком для любого уважающего себя диверсанта, поэтому мы были не в обиде. А еще нас здорово радовало количество беспилотников, реющих над поместьем. Если над звездой севера этой дряни было видимо-невидимо, то Ахмед Хилал и его родичи почему-то чувствовали себя, как у Аллаха за пазухой, соответственно обходились лишь 5 средними маридами и десятком легких хумаев. Незаметно просочиться сквозь сеть со столь редкими ячейками особой проблемы не составило, и ровно в 4:20 утра по локальному времени наш шелест завис в нескольких метрах над минаретом, дядька Фрол занялся взломом системы безопасности поместья, а я активировал мощнейший корабельный биосканер. Общая картинка, нарисованная умным и очень полезным устройством, откровенно порадовала. Как и предсказывал информатор Атиевых, выжимку из сообщения которого мы получили за 4 часа до выхода из гипера, двое суток празднования особо удачного рейда на Фуджейру умотали даже самых стойких, и теперь абсолютное большинство обитателей кучки мусора мирно дрыхло в своих кроватях. В общем, эту пастораль я разглядывал в ленивом режиме, так как понимал, что шоу начнется только после того, как Озорник возьмет под контроль систему безопасности поместья. Поэтому восхитился энергичностью пары пылких любовников, дающих характерную засветку на втором этаже домика у северо-восточного рога полумесяца, мазнул взглядом по квадратно-гнездовому расположению одиночных засветок в чем-то вроде казармы, и не поверил своим глазам, обнаружив, что дежурный оператор системы обороны дышит свежим воздухом, то есть находится не в бронекапсуле КДП, а на балкончике, опоясывающем самое основание ажурной декоративной башенки, вероятнее всего, когда-то служившей Хилалом в качестве минарета. Ведьма, Озорник и Леший, которым я продублировал эту картинку, поняли мою мысль без каких-либо объяснений. Поэтому первая плавно и абсолютно бесшумно переместила шелест на 43 метра по горизонтали и на 7 по вертикали, второй прервал свои труды и подключился к МДР, а третий, дождавшись остановки корабля, прямо с аппарели трюма выполнил упражнение номер 62, тем самым, не только парализовав любителя полюбоваться звездами, но и лишив его какой-либо возможности подать сигнал тревоги со вживленного имплантата. Следующие два подарка судьбы оказались даже круче первого, мало того, что этот придурок не закрыл дверь в бронекапсулу, так еще и поленился блокировать рабочий интерфейс. В общем, следом за Лешим в КДП спустился дядька Фрол, вошел в систему безопасности с уже активированной учетки дежурного, залил все необходимые программы, минут за 10-12 прошерстил архивы камер СКН, а затем дал нам отмашку и сел на целеуказание. Боевая тройка Зуба, он, Витька и Григорий Неплюевы, была отправлена на второй этаж главного здания, отстреливать мужчин и отключать женщин. Лешему с Сашкой и Олегом Атиевыми поручили третий, мне, Забаве и Даше, четвертый с пятым. Фильку и Лизу погнали зачищать охрану рабского барака, а Настя осталась с Озорником и двумя штурмовыми дроидами. На всякий случай, три основные группы вошли в здание через тоннель, соединяющий его с КДП, и, игнорируя лифты, бесшумно рванули вверх по лестнице. В отличие от тренировок в УТК, почти прогулочным шагом, благо точно знали, что случайных прохожих можно не опасаться. На лестничных клетках своих этажей задержались минуты на полторы, а когда основные окна ТК-шек подмигнули зеленым, и все три двери одновременно ушли в стену, начали движение по линиям, услужливо дорисованным модулями дополненной реальности. Первые несколько спален, подсвеченных озорником лично для меня, я зачищал, если можно так выразиться, без души, ибо параллельно пялился во вспомогательное окно державы, на которой транслировалась картинка с камеры в шлеме Даши, и контролировал цвета полосок, демонстрирующих основные показатели состояния ее организма. Ну да, беспокоился, что она, дорвавшись до твари, вынудивших ее расстрелять собственную мать и сестру, а потом продавших в рабство, пойдет в разнос. Но Федосеева работала спокойно и размеренно, как древние механические часы, заходила в спальни, обитатели которых, стараниями дядьки Фрола и перепрограммированной им системы жизнеобеспечения, пребывали в медикаментозном сне, всаживала по разрывной игле в голову и грудь каждому мужчине, невозмутимо разворачивалась на месте и наводилась на следующий вектор. В какой-то момент, окончательно поверив в то, что она не сорвется, я сосредоточился на своих целях и прибавил скорости. В очень хорошем темпе зачистил всю левую сторону четвертого этажа, поручив заботам забавы всех трех обнаруженных в процессе соотечественниц. Прикрывая Фрию, освободившуюся чуть раньше меня, поднялся на пятый и, переступив порог первой же своей комнаты, получил сообщение от Даши. Я нашла ублюдка, который обещал меня сломать, и измывался, как мог, весь перелет до Фуджиры. Заберем его с собой после того, как зачистим этаж, не задумавшись ни на мгновение, ответил я и, окончательно успокоившись, занялся не самым приятным, но нужным делом, воздаянием за прошлые заслуги. А этих самых заслуг, даже ХМ, сиюминутных, у Хилалов оказалось ого-го. На втором этаже, зачищенном тройкой зуба, оказалось 4 рабыни с рубежа, на третьем, 6. Мы с Забавой и Дашей собрали 11, а в рабском бараке обнаружилась свежая партия еще из 7 школьниц. Так что ни о каком гуманизме или всепрощении не могло быть и речи, мы расстреливали мужскую половину этого рода, как бешеных собак, и не жалели даже подростков, проживающих на мужской половине, прекрасно зная, что заслужить статус мужчины у людоловов можно одним единственным способом, доказать вполне реальным делом готовность продолжать славные традиции рода. Закончив зачистку основного здания, мы перетащили на борт шелеста освобожденных рабынь-ублюдка, обещавшего сломать Дашу, номинального главу рода Хилалов, практически отошедшего от дел, и его наследника, взявшего в свои руки руководство прибыльным бизнесом, а потом разбежались по территории и потратили еще порядка 40 минут на уничтожение остальных мужчин, проживавших в этом поместье. Ну, а Филька, все так же страхуемый Лизой, посетил каждый из 4 малых боевых кораблей, обнаруженных в подземном ангаре, и оставил в них по небольшому сюрпризу для тех, кто наложит на них лапу и решит куда-нибудь перегнать. Взлетели в 7 часу утра по локальному времени, чувствуя себя на борту перегруженного грузовика из-за того, что трансформеры 2 каюты были практически забиты спасенными рабынями, а в солнышке валялись аккуратно упакованные пленники. Впрочем, о мелких неудобствах не думал никто. Вся команда, принайтованная к переборкам по боевому, зависала в модулях дополненной реальности, наблюдая за каждым маневром корабля. А наблюдать было, зачем, машина, накрытая шапкой, неторопливо двигалась под крупной ячеистой сетью сверхчувствительных мазс-детекторов в направлении, известном одной телепневой, изредка поднималась на 1-1.5 км, словно ощупывая незримое препятствие, возвращалась на прежнюю высоту и изредка корректировала курс. Напряженное ожидание закончилось в 8:17 совершенно неожиданно даже для меня. Шелест, невесть в который раз устремившийся к низким орбитам, не остановился, а, наоборот, немного ускорился и все-таки вырвался в открытый космос. Прошли в притирочку. По недавнему следу какой-то тяжелой дуры, сбившей настройки 4 ближайшим мазс-детекторам наводками от разбалансированных движков, устало пробормотала ведьма, передала мне управление кораблем и закрыла глаза. С этого момента рулил я, принял в сторону, чтобы обойти защитную формацию амировских тяжелых кораблей, висящих на геостационарной орбите, не очень быстро, зато с гарантией просквозил через область пространства, в которой 12 звеньев истребителей-перехватчиков хозяев планеты, такое же количество боевых машин их гостей отрабатывали чувство локтя, и с огромным запасом по расстоянию пересек курс пассажирского лайнера, подлетающего со стороны Фуджи-1, разгонял корабль под углом к плоскости эклиптики тоже сам, потом повисел на сканерах положенные полчаса, скорректировал курс и со спокойной душой подключился к системе оповещения. Все ушли, можете расслабиться. Расслаблялись в стандартном порубежном режиме. Змеи и ворок изображали грузчиков, перетаскивали к медкапсуле спасенных рабынь. Забава проводила инструментальный осмотр недавних рабынь и на основании полученных данных сортировала пациенток. С теми, кому требовалась серьезная медицинская помощь, проводила какие-то манипуляции, не приводя в сознание, возвращала грузчикам, дабы те перенесли несчастных на листы вспененного пластика, выложенные вдоль одной из стен помещения, а более-менее здоровых будила и поручала заботам сестер Шереметьевых. На стены с Лизой тоже выкладывались «будь здоров», гасили истерики мягким воркованием, спокойным убеждением или зубодробительными пощечинами, провожали к душевой кабинке, выделяли место для отдыха и т.д. А Олег Атиев и Гриша Неплюев, прогуливающиеся по трансформеру со стрелковыми комплексами наперевес, присматривали за порядком. Так, на всякий случай, Филька и Зуб, оккупировав добрую треть трюма, ассистировали дядьке Фролу, выбивая из старого и молодого хилалов номера банковских счетов, коды доступа к ним, запароленным секторам личных архивов и что-то там еще. Особым гуманизмом не страдали, использовали все доступные средства убеждения. Впрочем, минуты с десятой допроса нужда в каком-либо давлении на эту парочку отпала за ненадобностью. Ублюдки, за годы мотаний на промысел изнасиловавшие, искалечившие и убившие не одну сотню девушек и женщин, вдруг поняли, что могут испытать все грани боли и страданий на своей шкуре, и до смерти испугались. Что их так впечатлило? То, что творила со своим похитителем Даша. Дорвавшись до возможности отомстить, она неторопливо и очень расчетливо вела его по дороге мучений, делая остановки на каждом новом ощущении и заставляя проклинать каждый нанесенный ей удар. Да, с самого начала экзекуции рядом с ней находился Леший, но когда я почувствовал, что Федосеева разошлась не на шутку, разбудил задремавшую Ульяну, передал ей управление шелестом и спустился в трюм. Нет, останавливать свою спутницу я и не подумал. Наоборот, подошел к месту экзекуции, присел на корточки рядом с воющим от боли ублюдком, заботливо поправил пробку, мешающую ему откусить себе язык, и перешел на арабский. Вы, людоловы, искренне считаете себя ахляль-китаб, но почему-то не вспоминаете о том, что, согласно Корану и Сунне, нельзя на ахляль-китаб говорить кефир и нельзя против них устраивать джихад, ведь любая вооруженная борьба против иноверцев противоречит исламу. Вы имеете право поднимать оружие только против того, кто пришел вас убить, сжечь ваш дом и увести ваших женщин. Получается, что вы самые настоящие муртады, лица, совершающие деяния, противоречащие Корану, шариату, и джме и сунне, а быть муртадом в глазах Аллаха намного хуже, чем кефиром. «Кстати, встреча с Аллахом тебе не грозит», — холодно усмехнулась Фрея. «После того, как ты сдохнешь, как бешеная собака, я заверну окровавленный обрубок в свиную шкуру и закопаю вверх ногами рядом с самым зловонным болотом рубежа». Второй полноценный рейд сполохов и пятница, 13-е, закончились уже 14-го. Точнее, в 3:47 утра по времени Зеленограда, когда мы, передав спасенных девушек представителям соответствующей службы планетарного совета, поднялись в ночное небо с космодрома так называемого «Отстойника». Пока Ульяна вела корабль к поместью Логачевых, я собрал всю остальную команду в «Солнышке», поздравил с завершением очередного боевого вылета и заявил, что два следующих дня будут полноценными выходными. На вопрос о том, когда будет разбор полетов, ответил, что в понедельник, 16-го, и выслушал озорника, решившего озвучить результаты потрошения. Хилалы оказались куда беднее, чем я предполагал. Тем не менее, их накопление и предоплата Айши за новую партию пленниц составили не очень круглую сумму 17 миллионов 426 тысяч дирхамов. Конвертировать эти средства не планируется, их передадут местной агентуре, а аналогичная сумма в рублях упадет на счет команды в течение 4-5 часов. «Значит, ближе к обеду каждый из вас станет чуть-чуть состоятельнее», – буркнул я, вгляделся в картинку с МДР, мазнул взглядом по таймеру, вывешенному телепневой, и жестом прервал поднявшийся гвалт. 55 секунд до приземления. Логачевы, дуйте в трюм и готовьтесь к высадке. После визита к моим бывшим родственникам мы в том же режиме посетили Атиевых и Неплюевых, а в половине пятого утра зависли в предрассветном небе над зоопарком. На то, чтобы достучаться до начальника службы безопасности моего нового поместья и получить коды доступа к дому, подземному ангару и системе свой-чужой, ушло еще минут 5-7, так что в 4:47 мы зашли по пилингу на ничем не примечательную клумбу в северо-западном углу облагороженного парка, подали управляющий сигнал на генератор маскировочного поля, сдвинули в сторону массивную бронеплиту и нырнули в вертикальный тоннель. А секунд через 40, когда шелест завис на стояночных антигравах, огляделись по сторонам и восхищенно ахнули. За грибочком элеватора артсклада обнаружилось сразу два новейших малых разведчика «Шершень». «Это нам, или как?» – поинтересовалась Ульяна сразу после того, как в семейном канале установилась относительная тишина. «Практически уверен, что да», – ответил я, – «но разбираться с ними мы будем только после того, как выспимся». Желающих оспорить это утверждение, естественно, не нашлось, поэтому уже через несколько минут мы поднялись на лифте в здоровенный холл первого этажа, вывесили перед собой трехмерный поэтажный план особняка, нашли помещения, жизненно необходимые в этот момент, и ломанулись к ним. Мылись по двое. Под недовольное ворчание Забавы, Лизы и Насти, забраковавших слишком маленькую душевую кабинку и отсутствие большей части привычных удобств. Потом разошлись по двум смежным спальням, кое-как уместились на стандартных двуспальных кроватях и отключились. Ну, или отключился. Я, сразу после того, как положил голову на подушку и, на всякий случай, обнял Дашу, а уже через мгновение проснулся из-за того, что вокруг что-то изменилось, открыл глаза, огляделся и почувствовал себя брошенным. Следующий час разбирался с подарком. Сначала подключился к эскину системы безопасности поместья, проштудировал найденные в нем документы и внес все необходимые коррективы в алгоритмы его работы. Потом изучил личные досье сотрудников частного охранного предприятия, заключившего контракт на охрану особняка и прилегающей к нему территории с зеленоградским отделом из Прубежа, и пообщался с их начальником. А когда проголодался, проглядел картинки с камеры СКН, нашел девчонок, прогулялся до гостиной, в которой они обретались, и был озадачен ультиматумом. «Добрый вечер, Засоня. Пока ты дрых, мы пробежались по особняку, определились с тем, что нас не устраивает от слова совсем, набросали приблизительные проекты переделок, подобрали все необходимые в магазинах Зеленограда и даже скинулись финансами, дабы ускорить процесс. В общем, тебе осталось связать меня с теми специалистами, которые делали тут ремонт, чтобы я могла озадачить их нашими требованиями». Я молча взял под козырек, даже не став заглядывать в сброшенные мне файлы. Ведь первый опыт по разработке дизайна отдельно взятых помещений Забава нарабатывала на протяжении добрых 5 лет, издеваясь над нашими покоями в поместье Логачевых. А финальный экзамен с блеском сдала на Белогорье, превратив интерьер первого подарка Романовых в нечто необыкновенное. Сначала раскидаю экспроприированные деньги, а потом объясню, кем ты должна представляться, и свяжусь с человеком, с которым можно будет обсудить все желаемые изменения, пообещал я, потом прислушался к своим ощущениям и уточнил, если, конечно, не умру от голода и одиночества. Забирай ведьму, она все равно чем-то здорово загружена, буркнула Забава и снова уткнулась в одно из доброго десятка вывешенных над ковром голографических окон. Заодно и разговоришь. Я подал телепневой руку, чтобы помочь встать, мазнул взглядом по изображению какой-то уж очень широкой и низкой кровати, предложил спасительнице локоть и вывел ее в коридор. Ведьма разговорилась сама. После того, как помогла перетащить на стол контейнеры, прибывшие из ресторана Кочуби, и начало общения с извинений. «Ярослав, я хочу попросить прощения за дурную инициативу и пабе. Ульян, это ошибка уже в прошлом». Прервав ее на полуслове, твердо сказал я. «Ты далеко не дура и наверняка сделала правильные выводы, а значит, возвращаться к этой теме нет никакого смысла». Она коротко кивнула, соглашаясь с моим решением, задумчиво покрутила в руке бокал с соком, а потом как-то странно усмехнулась. «Тогда подниму другую, волнующую меня значительно больше. Ты начинаешь каждый свой день с реактивации таймера СКНС моего тактического комплекса, расписываешь тренировочные задачи, поддерживаешь, веселишь и называешь членом семьи, но на уровне ощущений держишь чуточку дальше, чем любую из девчонок. Я понимаю, что они твои во всех смыслах этого слова, а я нет, но только разумом. А где-то в глубине души дико боюсь однажды почувствовать себя ненужной. Поэтому судорожно ищу возможность взвалить на свои плечи хоть какие-нибудь действительно важные семейные обязанности. После этих слов Телепнева сделала небольшую паузу, вероятнее всего для того, чтобы убедиться в том, что я ее внимательно слушаю. Удовлетворившись увиденным, откинулась на спинку стула, закинула ногу на ногу и продолжила чуть спокойнее. Пока похвастаться нечем, потребностей у нас раз, два и обчелся. А теми, которые есть, занимаются либо Забава, либо Даша. Зато в процессе поисков я наткнулась на несколько слабостей, на которые хотела бы обратить твое внимание. Первое – это финансы. Не знаю, как у вас, на рубеже, а на Белогорье у любого рода есть некая область деятельности. Скажем, хорошо знакомый тебе князь Алексей Станиславович Прозоровский является владельцем одной из крупнейших сетей консалтинговых компаний в империи. Младший брат князя Михаила Варламовича Зубова владеет контрольным пакетом акций концерна «Росское зерно», а мои бывшие родственники зарабатывают на строительстве орбитальных промышленных комплексов. Да, я понимаю, что твоей ветви рода Логачевых без году неделя, но ручеек доходов, получаемых от потрошения пленников вроде тех же Хилалов, может прерваться в любой момент, и тогда мы останемся ни с чем. Наблюдать за ней было чертовски интересно, приняв и душой, и сердцем правила, принятые в нашей семье, она перестала обращать внимание на любые условности. Поэтому, сосредоточившись на объяснениях, бездумно скатывала подол летнего платьица ХМ до упора, потом раскатывала обратно, аккуратно разглаживала на крутом бедре и повторяла процесс еще раз. А когда начинала нервничать, либо скрещивала пальцы на обеих руках, либо дергала себя за кончик носа. Впрочем, эти наблюдения не мешали мне вслушиваться в то, что она говорит, и отвечать даже на незаданные вопросы. Если честно, то с середины марта я чувствую себя щепкой, попавшей в горную речку. Меня кидает от берега к берегу, с размаху бьет об валуны, швыряет в омут и так далее, вздохнул я. В результате мои планы на будущее разбиваются вдребезги настолько часто, что я уже боюсь загадывать даже на неделю вперед. Кроме того, образование, полученное мною в школе, настолько однобоко, что я абсолютно не приспособлен к мирной жизни. Да, чисто теоретически можно сделать ставку на Забаву с ее хирургией, но строить клинику под одного, пусть даже гениального, хирурга на мой взгляд нерационально, с остальными и того хуже. Настя с Лизой вчерашние школьницы, а Даша, всю жизнь мечтавшая стать дипломатом, теперь не хочет даже думать об этой стезе. В общем, если придумаешь, чем заняться в далеком будущем или куда вложить имеющиеся капиталы прямо сейчас, буду только рад. Я подумаю, пообещала Телепнева, некоторое время задумчиво смотрела в окно, затем выпила полбокала сока, аккуратно промокнула губы салфеткой и снова уставилась мне в глаза. Второй вопрос, который меня беспокоит, касается этого поместья. То, что у нас появился свой дом еще и на рубеже, радует только в первом приближении, а во втором, в основном, напрягает. Ведь вознаграждения, обещанные за твою голову, только растут. Людей, имеющих возможность организовать рейд за халявными деньгами, хватает даже в отдельно взятом халифате. А нас всего шестеро, и мы, при всем желании, не сможем защититься даже от средненькой боевой группы. Закончил ее мысль я. Угу, на самом деле ситуация куда хуже, чем ты думаешь. В первых числах июля местные контрразведчики арестовали нового сотрудника гостиничного комплекса «Терем». Как выяснилось во время допросов, этот глубоко законспирированный агент разведки халифата получил задание подготовить коридор для шахида, которого должны доставить на рубеж в течение ближайших двух недель. Это известие, как ты, наверное, понимаешь, не порадовало ни местных силовиков, ни императора, ни меня. Так что приобретение поместья – один из шагов операции нашего прикрытия. Эн не поняла, прекратив издеваться над платьем и подавшись вперед, выдохнула Телепнева. Группа сполох переходит в режим незримой и неслышимой тени. Пошутил я, сделал небольшую паузу и объяснил свою мысль нормально. О том, что это поместье принадлежит мне, знаем только мы шестеро, трое Романовых, князь Мещерский и начальник Зеленоградского отдела ИСП. Для всех остальных оно приобретено службой судебных приставов империи для проживания руководителей территориальных органов и в данный момент считается нежилым. Описывать весь комплекс мер, обнуляющих интерес сторонних лиц к этому зданию, Мне лениво. Скажу лишь, что в нем не оставили ни одного нормального окна или балкона. Даже кусочек неба и кроны деревьев, на которые ты смотришь в данный момент, всего лишь высококачественная голограмма, за которой прячется стена из композита, усиленного многослойной броней. Остальные выводы Ульяна сделала сама. То есть, по ночам это здание не светится ни в одном диапазоне. ЧОП, который нас охраняет, состоит из действующих сотрудников ИСП под прикрытием, видит только внешнюю часть территории и, вероятнее всего, усиленно делает вид, что несет службу спустя рукава. Шмели, стоящие в ангаре, наш разъездной транспорт, позволяющий добираться до городского учебного центра ИСП и менее остальных сполохов. О прогулках по парку, купании в открытом бассейне и полетах на любимой жути пока не стоит даже мечтать. От каждой прогулки по городу мы будем готовиться, как к войсковой операции. Кроме того, все запросы в ВСД, звонки в пределах планеты, работа в сети и даже учет затрат на энергопитание проходит через анонимайзер, а вода у нас, наверняка, из собственного колодца с не самой стандартной системой фильтрации. Да, полетов на жути будет не хватать, вычленив из ее монолога самый грустный момент, притворно вздохнул я, наполнил оба опустевших бокала свежевыжатым апельсиновым соком и пригубил от своего. Ульяна пить отказалась, встала со своего кресла, подошла к окну, ткнула пальцем в марево голограммы, затем развернулась на месте, прислонилась к подоконнику и пару раз дернула себя за кончик носа. Правда, последний жест я заметил лишь краем глаза, любовался белоснежным облачком, пристроившимся чуть выше ее темени и на фоне темнеющего неба казавшимся самым настоящим нимбом, и не сразу сообразил, что она снова нервничает. «Тебя беспокоит что-то еще?» Телепнева немного поколебалась, затем решительно оттолкнулась от подоконника, подошла к столу, развернула свой стул задом наперед, оседлала сиденье, сложила руки на спинке и уставилась мне в глаза. «Я тут как-то болтала с Дашей, обо мне, о моем месте в семье, о наиболее вероятном будущем и так далее. Когда разговор коснулся тебя, она заявила, что в общении с тобой самое главное – это предельная искренность и прямота». Через какое-то время Забава повторила ее слова один в один. «Поэтому буду рубить правду матку, хотя боюсь негативной реакции до дрожи в коленях». И так 4 последних месяца учебы в школе я чувствовала себя оплеванной и мечтала лишь об одном – как можно быстрее поступить в академию, переехать в общежитие и оставить в прошлом ту грязь, в которой меня вывалил святополк. Увы, оказалось, что в академии учится то же самое дворянство, что и в моей школе. Поэтому 3 следующих года я целенаправленно загоняла себя в состояние абсолютной бесчувственности. Перестала реагировать на оскорбления, подначки и грязные намеки, разучилась себя жалеть и стала отвечать ударом на удар. И, добившись своих целей, эмоционально умерла. В результате даже влюбленность в пилота моей же эскадрильи была какой-то поверхностной, что ли, а его внезапное охлаждение почти не зацепило. После этих слов Ульяна смочила пересохшие горло парой глотков сока, собралась с духом и продолжила говорить. В какой-то момент мне показалось, что броню, под которую я спрятала душу и все светлые чувства, уже ничем не пробить. Увы, известие о похищении сестры заставило ее потрескаться, а просмотр нарезки, запечатлевшей пытки и смерть, рассыпаться пылью. И я начала захлебываться в лютой ненависти. А потом у меня появились вы, и я начала меняться в обратную сторону. В перепуте избавилась от гнета воспоминаний о финале влюбленности в Юшкова. В первом рейде Сполохов поверила в то, что когда-нибудь смогу отомстить за муки и смерть сестры. А во втором, приняв участие в уничтожении сразу нескольких военных кораблей арабов, вдруг почувствовала себя по-настоящему живой, и всю дорогу до рубежа сходила с ума от того, что снова начала чего-то хотеть. Тут Ульяна нервно облизала губы и уставилась мне в глаза. «В общем, теперь я хочу хоть иногда чувствовать себя женщиной, твоей женщиной, ибо других мужчин для меня в принципе не существует. И если я в твоем вкусе, и моя просьба не вызывает в тебе неприятия, услышь меня, ладно?» Глава 16. Дарья Федосеева. 17 июля 2352 года поехал. Разбег по трамплину, установленному на 3-метровой вышке, получился у Лаки на 1000 баллов из 1000 возможных. Серия из коротенького подскока и мощного толчка где-то на 950. Естественно, по моей пристрастной оценке, полет по дуге, ХМ корявеньким, ибо как следует зафиксировать носок левой ноги в правильном положении у него не получилось. А за мгновение до касания поверхности пикирующая тушка нашего мужчины вдруг изобразила позу, которую Забава впоследствии обозвала позой испуганного краба, но все-таки впоролась в воду и подняла совершенно фантастический фонтан-брызг. Мы, естественно, закатились от смеха, ибо знали, что бездонный провал между двух высоченных скальных стен, поросших невысокими кривыми деревцами, внезапно возникший перед прыгуном, лишь плод пятичасовых трудов творческого дуэта из Беклемишевой и Шереметьевой-младшей. Реакция жертвы розыгрыша тоже порадовала. Вынырнув у нашего бортика и уставившись в виновницу своего фиаско, Ярослав грозно нахмурил брови и довольно рассмеялся, хотя, судя по покрасневшим плечам, животу и лицу, ушибся не по-детски. Шутка удалась, я на мгновение поверил, что падаю в пропасть. Теперь наша очередь, хихикнула панацея, хорошенечко разбежалась и упала в царство кораллов и разноцветных рыбок, которые организовала я. Черт, красиво-то как, восхитился Логачев и попросил бросить ему маску. А когда Лиза выполнила его просьбу, вдохнул и нырнул к здоровенному осьминогу, выбирающемуся из расщелины. Оставаться безучастным в то время, когда оба главных шутника семьи исследовали новую трехмерную картинку, никто не захотел, поэтому вся толпа, расслаблявшаяся на лежаках, ринулась в воду. К сожалению, этот праздник кристально чистых эмоций длился буквально 2 минуты, в канал группы упали ссылка на сетевой канал и фраза «это важно», выделенная красным цветом. Прекрасно понимая, что озорник не стал бы дергать нас из-за ерунды, да еще и через час с небольшим после тяжелейшей тренировки, мы в темпе выбрались на бортик, вывесили перед собой небольшой голоэкран и открыли нужный ресурс. Первые пару секунд после появления картинки чудовищный пролом в боковой стене терема, над которым поднимались клубы грязно-серого дыма, казался мне ненастоящим. Но как только глаз начал выхватывать мелкие детали вроде угла кровати, зависшей над многоэтажной пропастью, пластиковой ванны джакузи, раскачивающейся на единственной целой трубе, тлеющего покрывала, раздуваемого легким ветерком, как сознание начало заволакивать пелена дикого бешенства. А слова, появляющиеся друг за другом в бегущей строке под картинкой, ускоряли ее появление. Часов вечера по локальному времени малый разведчик Гуль, битком набитый топливными стержнями и управляемый пилотом-смертником, был выбит из-под шапки системами пассивной безопасности гостиничного комплекса «Терем». Скорострельные пушки открыли заградительный огонь в ту же секунду и практически распилили на части не только пикирующий корабль, но и самые большие обломки. Однако один из последних, предположительно являвшийся частью трюма, влетел в балкон 942 номера и взорвался. У нас, на рубеже, репортажи с мест любых происшествий делались профессионалами и для профессионалов. При этом ни о какой накрутке рейтингов за счет подтасовки фактов, выпячивания несущественных мелочей и врезания рекламных блоков абы куда и речи быть не могло. Поэтому следующие несколько часов мы во все глаза смотрели за работой сразу 8 бригад МЧС, провожали взглядами каждое тело, извлекаемое из-под обломков и перетаскиваемое во флайер с эмблемами городских госпиталей, и холодели, когда самая нижняя из 3 цифр, висящих в левом верхнем углу экрана, увеличивалась даже на 1 единицу. А в 2:53 ночи, когда основные работы по разбору пострадавшей части здания были завершены, и стало известно точное число погибших, отключили трансляцию и хмуро переглянулись. 11 погибших, угрюмо пробормотала Лиза, нервно мнущая мягкий пластик маски для плавания. Остальных обещают вытащить, добавила Забава, вероятнее всего, получив эту информацию от знакомых хирургов. Арабы охренели. Напрочь, на миг прервав раздумья, буркнул Лаки и нехорошо усмехнулся. Впрочем, раз они решили нарушить неписанные договоренности, значит, у нас развязаны руки. За 3 суток, прошедшие с момента начала операции «Гнев», боевые группы порубежников и крупнейших частных компаний империи парализовали мирную жизнь на всех 3 фуджейрах, полностью уничтожили мужскую половину 7 кланов людоловов, выкрали и показательно казнили 14 конечных потребителей живого то, начало, было, телепнево, но прервалась на полуслове, услышав гневный рык Ярослава. Ульян, эта война длится 40 с лишним лет. Все это время арабы похищали девушек, мы их спасали и, если получалось, уничтожали тех, кто зарабатывал деньги на этом гнусном бизнесе. Но ни их сторона, ни наша ни разу не использовала оружие массового поражения, не накрывала города ковровыми бомбардировками и так далее. В общем, пилот-смертник, это перебор, и наши соседи по системе очень скоро в этом убедятся. Надеюсь, с нашей помощью, хищно раздув ноздри, поинтересовалась Беклемишева и получила ожидаемый ответ. Естественно. Кстати, на ближайшие полчаса-час меня ни для кого нет. Последнее замечание было озвучено не зря. Минут через 5-7 после его ухода к нам начали стучаться все, кому не лень. В смысле, не только остальные сполохи, но и родители змея и ворога, трое бывших родственников Ярика и добрая треть его одноклассников. Что интересно, последние почему-то набирали меня и, извинившись за поздний звонок, начинали выяснять, чем они и их рода могут помочь нам с планируемым воздаянием. При этом никому из них даже в голову не пришло, что мы можем планировать что-то другое. С нашими разобрались быстрее всего. Панацея собрала всю команду в конференц-связь и заявила, что командир думает, а всю информацию, которая известна на данный момент, можно высказать тремя словами. Боевой вылет будет. Родителям Витьки и Сашки пришлось объяснять почти то же самое, но другими словами. И, поддавшись на их уговоры, пообещать связать их с Логачевым после того, как он освободится. Ну, а с недавними школьниками пришлось беседовать мне. Добрых минут 10 тоже в конференц-связи, которую, кстати, организовала бывшая староста класса. Ну, что я могу сказать по итогам этой беседы? Ребята однозначно выросли и уже ощущали себя порубежниками. Причем далеко не просто так, добрых две трети приняли самое активное участие в первой фазе операции «Гнев» отнюдь не в качестве статистов. Что интересно, вся эта толпа жаждала не места в составе сполохов, чего, по утверждению Лизы и Насти, стали бы требовать подростки с Усть-Илимска просто по факту знакомства с нами, АХМ. Целеуказание. Дабы планируемый удар получился как можно более многоплановым, болезненным и понятным. Само собой, такая постановка вопроса нам здорово понравилась, и мы клятвенно пообещали передать их предложение командиру. И передали. В 5:00 утра. На что получили понятный, а главное, предельно логичный ответ. В разведке халифата сидят далеко не дураки, соответственно, за 4,5 десятилетия могли успеть прикормить осведомителей в любых родах рубежа. Все, кому я безоговорочно доверяю, уже в команде, а остальным достаточно знать, что сполохи всегда работают одни. Напрашивающиеся выводы сделайте сами. А я пока скажу пару слов о будущем рейде. Мы, естественно, превратились в слух и потеряли дар речи. Летим вчетвером. Я, ведьма, Филька и Зуб. На шершнях. Вернемся ориентировочно через 3/4 суток. А вы остаетесь в режиме тени и на хозяйстве. Ведь запланированный ремонт никто не отменял. На этом все. Ульян, у тебя 1/4 часа на сборы. Проводы получились такими же стремительными, как сборы. Мы проводили телепневу до корабля, стоящего чуть ближе к шелесту и поэтому окрещенного единичкой, от души расцеловали и потребовали не рисковать. А когда она запрыгнула на подъемную платформу и поехала к шлюзу, точно в таком же режиме затискали чуть припозднившегося Локи. Потом с тоской оглядели не очень грозные, но все-таки боевые машины, почти одновременно вздохнули и поплелись в дом. Придавать нежилой вид немногим используемым помещениям. С активной эксплуатацией роботов-уборщиков мероприятие не затянулось, и ближе к 8:00 утра Беклемишева снова отправила нас в ангар, а сама замкнула СКН особняка на шелест, прибежала к нам, опустила аппарель его грузового трюма и первой поднялась на борт. Мы с Настей поплелись следом, а мелкая непоседа оглянулась на двери лифтового холла и заворчала. 2 суток заключения на корабле при наличии такого дома – это редкое извращение. Как говорит Забава, это пока не дом, а сарай, буркнула ее сестричка. Зато через 2 суток, когда закончится правильный ремонт, мы его не узнаем. Лиза, прекрати дергаться. Ребята еще на рубеже, а тебя уже плющит, рыкнула я. Если совсем не вмоготу, то поднимись в нашу каюту, прими снотворное, и время помчится вскачь. Не хочу, а придется. Без тени улыбки заявила временно исполняющая обязанности главы семьи и объяснила логику своего решения. Я буду контролировать ход работ, Даша сядет на блок МС-связи, а вы отправитесь спать, обе. Чтобы не действовать на нервы ни мне, ни ей, сестры, обиженно надувшись, отправились выполнять боевой приказ, а мы с Панацеей прокатились на лифте до рубки, огляделись по сторонам и задумались, чем бы себя занять, ведь до начала запланированных работ оставалось чуть меньше часа, а от желающих с нами связаться не было ни слуху, ни духу. Попытка скрасить ожидания просмотром вроде как самой легкой и самой веселой романтической комедии года не удалась. Сюжет, высосанный из пальца, тупые шутки и быстро набившие оскомину самолюбование великого Артема Макшиева, игравшего главную роль, начали действовать на нервы чуть ли не с первых минут. Триллер месяца, снятый какой-то киностудией Объединенной Европы, тоже не пошел. Причем практически сразу, стоило увидеть на экране слащавое лицо Паффа Томаса Макьюэна, как у нас с Беклемишевой пропало всякое желание наблюдать за приключениями лучшего детектива всех времен и народов. В итоге мы залили в DAS несколько десятков любимых музыкальных клипов и решили, что наслаждаться подобными шедеврами, сидя в широченных пилотских креслах, крайне некомфортно. Поэтому принялись наводить уют. Естественно, в нашем понимании этого слова, притащили из трюма два самых толстых листа вспененного пластика, сбегали в дом за простыней, горой подушек и огромным махровым покрывалом, подобрали подходящий температурный режим, поиграли с освещением и, конечно же, затарились всякими вкусностями. Зато потом быстренько разделись, забрались в свитое гнездышко, взяли по упаковке сока, вооружились шоколадками, включили воспроизведение и расслабились. А где-то через полчаса до меня достучалась мысль, болтавшаяся где-то на периферии. И я, приглушив музыку, легонечко царапнула ноготками предплечье любимой подруги. «Слышь, Забав, а почему именно шершни? Ведь это не боевая машина, а консервная банка. Зато с фантастической шапкой и зверскими движками, не открывая глаз», — буркнула она. Затем с наслаждением потянулась, потерлась щекой о мое плечо, сдвинула колено мне на живот и добавила: «Лучший выбор для любителей подглядывать и тихонько сваливать в туман». Представить себе Ярика тихонько сваливающим в туман я, как ни старалась, не смогла, тем более в том настроении, в котором он улетал из дому. Поэтому озвучила свои сомнения и услышала короткий, но очень интересный анализ происходящего. Филька и Зуб не только идеально сыгранная снайперская пара, но и высококлассные универсалы с очень приличным опытом автономной работы на территории халифата. Да, с самостоятельным планированием операций у них не очень, зато уровень реализации чужих идей выше всяких похвал. Вывод напрашивается сам собой. В этом рейде работать будут именно они. Ярик с Ульяной изобразят извозчиков, а шершни обеспечат максимально скрытную доставку и эвакуацию. Зябко поежившись, торопливо добавила я: «Даш, Лаки ненавидит неоправданный риск и не страдает героизмом головного мозга». Приподнявшись на локте и уставившись мне в глаза, усмехнулась Забава: «Поэтому расслабься и просто жди». «Договорились?» Я утвердительно кивнула и, среагировав на алую вспышку в левом верхнем углу вспомогательного экрана, на который мы вывели первую страничку главного новостного портала планеты «Порубежник», ткнула курсором в появившийся анонс, а через мгновение прикипела взглядом к хищному оскалу его бессменной ведущей Екатерины Панаевой. «Дамы и господа, как и следовало ожидать, реакция защитников рубежа на попытку уничтожения гостиничного комплекса «Терем» не заставила себя ждать. Менее часа тому назад, впрочем, эту новость стоит посмаковать с самого начала. Итак, после этих слов лицо ведущей сдвинулось в правый нижний угол экрана, а освободившееся место заняло изображение стремительно увеличивающейся в размерах ночной стороны Фуджи-1. Пока я залипала на характерную восьмерку из световых пятен самых крупных городов планеты, в самом центре картинки замигала небольшая алая точка, а Панаева прервала недолгое молчание. Эта часть воздаяния началась с не очень дружественного визита боевой группы рода Лабиных в один из опорных пунктов пучка межконтинентальных воздушных трасс, соединяющих города Джабаль-Али и Хатта. Да-да, вы не ослышались, взяв на вооружение идею, реализованную отдельной группой особого назначения «Сполох», эти бравые парни захватили хорошо охраняемый комплекс наземных и подземных сооружений, перепрограммировали стационарный ЗРК-мастиф и отправили в полет к не такой уж и далекой цели три полных залпа тяжелых противокорабельных ракет. Естественно, отправили не сразу, а после того, как вернулись на борт своего корабля и скрытно покинули планету. Так что последнюю фазу операции наблюдали через десятки веб-камер, размещенных вокруг чертовски вкусной цели. Увы, в тот момент в столице этой Фуджейры, Джабаль-Али, стояла глубокая ночь, и первая же серия мощнейших вспышек сожгла большую часть ближайших камер. Поэтому мы покажем вам компьютерную реконструкцию процесса с ХМ лирическими отступлениями и короткими информационными блоками. Очередная картинка, появившаяся на экране после этого вступления, сначала не вызвало никаких ассоциаций, ибо демонстрировало то ли море, то ли океан в полной штиле со стороны городского пляжа. Но стоило камере развернуться и показать километровый стеклянный тюльпан, окруженный небоскребами пониже, как я нервно сглотнула и ошалело уставилась на панацею. А она, расплывшись в плотоядной улыбке, подтвердила мою догадку. Надо ли говорить, что с этого момента мы, не отрываясь, наблюдали за рождением огромного искусственного острова в самом центре залива, смотрели за непрекращающейся суетой строительной техники и считали возникающие этажи, а Екатерина вывешивала во вспомогательных окнах информационные блоки и подбрасывала дровишки в пылающий костер наших чувств весьма своевременными и едкими комментариями. По уверениям владельцев, 73% жилых, офисных и торговых площадей в будущей гордости Джабляли, полуторакилометровом небоскребе Бурдж-аль-Араб, была продана еще в последних числах весны, а к 1 сентября, то есть, ко дню официального открытия этого шедевра современной архитектуры, планировалось реализовать и оставшиеся 27. Однако клинический идиотизм придурков, решивших, что попытка уничтожения крупнейшего гостиничного комплекса Зеленограда останется безнаказанной, накрыл эти планы сразу тремя залпами тяжелых противокорабельных ракет, кстати, созданных на заводах оплота демократии и поставленных на защиту современных рабовладельцев. Как видите, практически одновременное попадание первых 160 блоков индивидуального наведения в основание почти достроенного небоскреба превратило его в огромную кучу строительного мусора. Взрыв второй партии разметал обломки здания и строительной техники по всему заливу и разнес добрую половину искусственного острова в пыль. Ну, а третий заполировал недоработки и поднял приличную волну, которая смыла пыль с домов, расположенных в непосредственной близости к городскому пляжу.